Тема наша будет о поклонении Господу. Нужно обратить внимание, что вообще тема поклонения, она как-то мало освещается в наших проповедях. Тем более, как мы представляем поклонение, скажем, в пении. У меня брошюра такая Питера Мастерса попала, «Богослужение библейское и современное». И я его сделаю в форме доклада, где-то с изложением, где-то с чтением цитат, где-то так вот порассуждаем. Но прежде чем приступить к этому, я хотел бы обратить внимание на само понятие библейское поклонение. Мы читаем книги Ивана и от Иоанна, 4 глава, 23-24 стих. Выше, когда говорит Господь самарянке: «Вы не знаете, чему кланяемся, мы знаем, чему кланяемся, и без спасения от иудеев». И вот дальше вот эти слова: «Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». Обычно мы понимаем, что такое поклонение, обычное такое вот физическое, когда человек падает на колени или даже ниц и кланяется в ноги тому человеку, от которого он просит или милости, защиты, или же просто преклоняется, возвеличивая его. Надо сказать, этот смысл поклонения, он, конечно, такой же смысл и в духе. Я хотел обратить внимание на два знакомые места Священного Писания, и мы посмотрели бы, что, собственно, смысл поклонения. Вот я читаю Псалом 8, 4 стиха, буду читать и 5 стих. «Когда взираю я на небеса Твои, дело Твоих перстов, и на луну и звезды, которые Ты поставил, то что есть человек, что Ты помнишь его, и сын человеческий, что Ты посещаешь его?» Во всех местах, где говорится о поклонении, всегда речь идет о возвышении Бога и о смирении и признании своей испорченности и ничтожества человека. «Когда взирая на небеса, дело Твоих перстов, Твое – это величие, это премудрость, это сила, а человек, что есть человек, что Ты помнишь его?» Еще более конкретно эта мысль Первая книга Царств, 29 глава, где Давид перед своей смертью собрал народ, вернее, князей там, народ собрал, и стали они жертвовать на дело построения храма. И здесь вот Давид, когда увидел такое, такую же сам пожертвовал, тысячи Израилевы там, другие пожертвовали, кто князья, и вот, я читаю с 9 стиха, 29 глава, 1 Паралипоменон. «И радовался народ усердию их, потому что они от всего сердца жертвовали Господу. Также и царь Давид весьма радовался. И благословил Давид Господа пред всем собранием, и сказал Давид: „Благословен Ты, Господи, Боже Израиля, Отца нашего, от века и до века. Твое, Господи, величие, и могущество, и слава, и победа, и великолепие. Посмотрите, возвеличение всего Божественного, Божьего. И все, что на небе и на земле, Твое. Твое, Господи, царство, и Ты превыше всего, как владычествующий, и богатство, и слава от лица Твоего. И Ты владычествуешь над всем, и в руке Твоей сила и могущество, и во власти Твоей возвеличить и укрепить все. Ныне, Боже наш, мы славословим Тебя и хвалим величественное имя Твое». И дальше смотрите о себе, что говорит: «Ибо кто я, и кто народ мой, что мы имели возможность так жертвовать? Но от Тебя все, и от руки Твоей полученное мы отдали Тебе, потому что странники мы пред Тобой и пришельцы, как и все отцы наши, как те дни наши, и нет ничего прочного». В молитве «Отче наш» то же самое есть поклонение. Давайте встанем, я молитву скажу наизусть. Мы когда в Золотым стихом изучали, всегда стоя слушали: «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое». Да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день. И прости нам долги наши, как мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Садитесь. И вот там, посмотрите, Отче наш, сущий на небесах, и говорится, Твое есть царство, сила, воля, да будет Твоя. А дальше в конце опять поклонение. Ибо, то есть сначала говорит, да будет воля Твоя, да будет, да светится имя Твое, да придет царствие Твое. Это желание. А в конце словословие такое. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава. То есть вот это образец молитвы, где мы должны и в наших молитвах, и в нашем песнопении, в нашем служении всегда возвеличивать Бога и подчеркивать нашу испорченность и нашу греховность. Гудзон Тейлор, это 50 лет проработавший миссионером внутренней миссии Китая. И вот один из сотрудников его говорит, я слышал его примерно 30 тысяч молитв. То есть он посчитал, сколько он за это время молился. Я не помню ни одной молитвы, чтобы он не вспомнил о своей испорченности, о своей греховности. То есть, когда мы себя смиряем, унижаем, тогда Господь и Господа возвеличим, это есть, собственно, смысл поклонения. Так вот, почему актуально становится сейчас вот эта тема в отношении песнопений? Дело в том, что всех бы сегодня практикует вот это постепенное вхождение вот в эти в пение, харизматическое, так сказать, пение. Ну, что такое харизматическое пение? Я вам прочту. Тут у меня есть материалы. Я вам скажу источник, откуда это на Кавказ пришло. Привезла Наталья Эдуардовна, которая обучает пению. Ну и вместе с тем, что она обучает, она нам кое-что принесла, то, что нам абсолютно не подходит. Какой-то финляндский сборник, я когда посмотрел, а Финляндия это... Там в основном пятидесятники, там баптистов почти нет. Я сразу заинтересовался, стал, прочитал. И вот что я нашел, какой гимн здесь. Вот он в этом же сборнике. И что здесь мы читаем. «Как перед Господом пел Давид, буду петь и танцевать перед царем царей. Как с тамбурином Мариам буду петь и танцевать перед царем царей. Братья Богу воспоем, мы его народ, Иешуа, Ха Машиах в царство нас ведет». Вот такой харизматический гимн вместе со всеми другими гимнами нам принесла Наталья Эдуардовна. Поэтому такие вещи мы, конечно, должны будем обращать внимание, что оно происходит. Потом я еще на одном гимне остановлюсь, так называемые хорусы. То есть то, что я говорю, это не безобидное дело и не то, что это какая-то теория. Это то, с чем нам, возможно, придется вскоре столкнуться, как столкнуться пришлось с ритмическими гимнами и так далее. Так вот, в настоящее время некоторые христианские работники, они практикуют так называемый новый стиль богослужения, считая его более современным. И этим работникам внушили, что это всего лишь дело вкусов, культурных особенностей, если, допустим, пение такое вот с особыми ритмами или там с такой вот это харизматическое пение. Поэтому, что они считают? Чтобы привлечь молодежь, они представляют церковные помещения для распевания современных богослужебных песен. И здесь надо сказать, что сохраняя старые формы богослужения, они где-то допускают и новые. То есть старые гимны поют и новые гимны. И потихоньку привыкает народ вот к такому, к такой форме поклонения. И вот Питер Мастерс, это, собственно, кто он такой, автор этой брошюры? Это пастор церкви Спержена, метрополитен Табернакл в Лондоне. То есть один из таких фундаментальных людей нашего времени. И он говорит, что со всей настойчивостью я желаю поставить на вид некоторые важные принципиальные вопросы, судьба которых находится под угрозой. Вся суть в том, что традиционные и новые формы богослужения вытекают из совершенно разных и притом прямо противоположных понятий о христианском богослужении. То есть здесь не просто, ну можно и так, можно и так, там повеселее гимны, там может по благовению, только и всего, ничего подобного. На самом деле причина гораздо глубже. Новый стиль берет свое начало в Калифорнии. Знаете Калифорнию, да? Это Америка. Где в конце 60-х годов многие хиппи, обратились и стали называть себя народ Иисусов. Что такое хиппи? Я со словаря выписал, кто это такие. Хиппи – стихийное движение западной молодежи 60-х, 70-х годов 20 века, протестовавшие против общепринятых нравственных норм и не желавших следовать дорогой отцов. В первую очередь трудиться. Они не хотели трудиться. Хиппи увлекались восточными культами, отрицали семью, жили коммунами, в которых царила половая вседозволенность, пропитание добывали попрошайничеством, приветствовали алкоголь и наркотики, отказывались от службы в армии под лозунгом «Занимайся любовью, а не войной», носили джинсовую одежду и длинные волосы, увлекались рок-музыкой. Вот такие были хиппи. Что дальше произошло? Они обратились и стали называть себя народ Иисуса. И образовались из них вот эти так называемые, такое христианское течение. Но что произошло? Эти люди, они в свое время сотнями и тысячами садились на калифорнийских холмах и медитировали там, и таким образом они уверовали, а дальше они смешались с другими течениями, и таким образом родилось харизматическое течение. Стали они практиковать вот это пение, такое хорусы, так называемые, однокуплетные хорусы. Что они из себя представляют? Это бесчетное число повторяющиеся слова, и слова этих хорусов были простыми, намного проще, чем слова детских песен, а их содержание примитивным. В них почти не упоминались такие темы, как покаяние во грехах, библейские доктрины, им ничего этого не нужно было. И я один из примеров таких вот хорусов прочту тоже в этой же, кстати, книге-сборнике, которую я говорил от Натальи Эдуардовны, к нам попала. И вот я читаю такой хорус. «Тот мир, что я даю тебе, тот мир, что я даю тебе, тот мир, что я даю тебе, есть тот же мир, Господь, что Господь мне дает. Та любовь, что я даю тебе, та любовь, что я даю тебе, та любовь, что я даю тебе, есть та же любовь, что Господь мне дает. Та радость, что даю тебе, та радость, что даю тебе, та радость, что даю тебе, та же радость, что Бог мне дает. То сердце, что даю тебе, то сердце, что даю тебе, то сердце, что даю тебе, есть то же сердце, что Бог мне дает. Шалом, шалом, шалом, мир тебе, шалом, шалом, шалом, мир тебе». Вот и все. Вот такие хорусы, так сказать, нам наградили на Кавказ. И надо сказать, где вот этот сборник попался с финляндским внизу, его надо изъять и посмотреть источник, откуда это все. Потому что там есть не только такие гимны, там есть и более-менее хорошие, но источник вот этот вот, харизматический. Так вот, что в этих хорусах ни библейских доктрин, ни покаяния, там это все исключено. Это богослужение было зачато и сформировано в утробе медитационного мистицизма хиппи, которые до своего обращения сотнями и тысячами рассаживались на склонах калифорнийских холмов и, покачиваясь закрытыми глазами, доводили себя до состояния экстаза. Обратившись к Богу, хиппи внесли в свой христианский обиход привычные методы эмоциональной разрядки и чувственного удовлетворения. И, к сожалению, никто не научил их лучшему. Богослужение нового стиля стало быстро распространяться и смешалось с другим христианским течением, в котором практиковались новые песни, написанный в угоду тем, кто хотел бы слышать на богослужении светскую рок-музыку. Можно сказать, что в данном случае люди просто хотели приятно проводить время в мирской атмосфере. Итак, мы должны знать, что богослужение нового стиля произошло из этих двух источников – мистицизма хиппи и омерщвленное христианство. Вот два источника – мистицизм хиппи и омерщвленное христианство. Оно было тут же подхвачено харизматическим движением, в котором и родилось подавляющее большинство песнопений нового стиля. А теперь они проникают во всех дыр, там практикуют. И понятно, друзья, особенно хочется руководителям молодежи об этом сказать, потому что молодежь обычно где-то пленки берет, где-то песни, потом потихоньку разучивает их, и у нас поют, и сначала не все при себе заметят, новенькая, рядовенькая, с какого источника не заметили. А потом так больше пойдет. Вот почему нам нужно на это обратить внимание. Чтобы дать правильную оценку новому явлению, необходимо рассмотреть его истоки и целенаправленность. Надо принять во внимание, что богослужение нового стиля предназначена главным образом для того, чтобы возбуждать у верующих чувства. Требования же Библии, а также и традиционные убеждения христиан, говорят о том, что поклонение Богу должно быть разумным, а эмоции должны лишь поддерживать то, что воспринято разумом. В традиционном богослужении главным образом подчеркивается важность размышления. В нашем обычном служении, что самое главное? Размышление. Когда проповедь слушаем, когда пение слушаем, самое главное – размышление. А вот сторонники экстатического богослужения, они призывают к следующему. Давайте упростим содержание, размышление сбивает с толку. Размышление над фактами подавляет и не дает воли чувствам. Вы понимаете? Поменьше мыслей, побольше чувств. Кстати, слово «экстаз». Что означает «экстаз»? Экстаз – это исступление напряжения, крайняя степень восторженного состояния, на состояние на грани исступления. Вот пятидесятники, когда они дай, вот это вот доходит, когда начинает говорить другими языками, вот это состояние где-то экстаза, они думают, что это Дух Святой, на самом деле это подделка сатаны. Так вот именно, что на такой философии и основаны хоросы, и песни, созданные почитателями нового стиля. Они стараются возбудить приятные чувства и таким образом считают, что вот это самое главное, для чего они собираются. Так, такое явление иначе нельзя характеризовать как мистицизм. Что такое мистицизм? От слова «мистикос» – таинственный, касающийся тайны, необъяснимое, загадочное. Экстаз имеет отношение к тому, как человек чувствует самого себя, а мистицизм относится к тем методам, с помощью которых человек чувствует общение с Богом. Так они говорят. Любая попытка достичь прикосновения к Богу или общения с Богом техническими методами предоставляет ту или иную форму мистицизма. Сюда же входит вот это постоянное повторение одних и тех же слов. Или же как они дай, вот так они могут часами дай, это то же самое. Это техническая форма. Подобная практика прямо противоположна нашему традиционному христианскому богослужению, в котором общение с Богом достигается через веру, основанную на знании, а не на эмоциях. Мы знаем Бога, который открывается через Писание, веруя в Него и соприкасаемся с Ним верой. Традиционное богослужение утверждает истину, что человек может поклоняться только посредством слов и мыслей. Новый стиль утверждает понятие, что можно поклоняться Богу посредством человеческого искусства. В одном англо-католическом гимне есть такие слова. Они по смыслу совсем неверные, но такие слова. «Искусство художника и музыкальные такты объединились в одно целое для твоего ублажения». Богу говорит, для твоего ублажения. Вот. «Искусство, музыкальные такты, вот мы тебя ублажаем». То есть вот такое заблуждение. Это похоже на то, как зодчие прошлого, ну, строители храмов, построили величественные соборы и верили, что способ укладки камней и искусство витражей были актом поклонения Богу. Вот кто был в Туле, там тоже витраж, это цветные стекла на окнах. Вот это, значит, таким образом, вроде через эти витражи мы поклоняемся Богу. На самом деле это совсем не то. Дело в том, что нашлись и теоретики такого явления. Акт непосредственного христианского поклонения состоит из слов и мыслей, истекающих из искренних, чистых чувств. Богослужение нового стиля слова используются в очень ограниченном количестве, потому что они не имеют особенного значения. Джон Фрейм из Калифорнийского отделения Вестминстерской богословской семинарии в книге «Библейское обоснование музыки современного богослужения». Он даже книгу такую написал. Что же в этой книге пишет? Богослужение должно включать в себя и физическую составляющую, часть такую, как танцы и другие виды телодвижения. Вот этот Фрейм из Калифорнии, он, значит, обосновал. Он считает, что чувства и ощущения должны быть на подъеме, чтобы достичь Бога. Нужно считать, что это полная уступка чувственным, мистическим и эстетическим идеям. Дальше идет рассмотрение мысли поклонения в духе и истине. То, что я прочитал, вот Иоанна 4 глава, 24 стих. Здесь что говорится? В духовном поклонении нет физических элементов или действий, за исключением крещения и вечери Господней. Вот что у нас две заповеди – это крещение и вечеря Господня, где имеются физические элементы. И они были установлены Спасителем для наглядного поучения. Поклонение как духовное действие не может достигаться ни танцами, ни путем воспроизведения мелодий или игрой на инструментах. Инструменты и музыка лишь помогают нам петь осмысленное словословие. Можно употреблять орган, фортепиано, это оно будет помогать музыке. Но мы не можем свести к минимуму слова и заменить их музыкой. Музыка не делает слова более угодными Богу в духовном отношении. Музыка может помочь сосредоточить мышление. Но поклонение Богу совершается не через музыку или инструменты, но через веру. Но вы помните, когда Елисей говорит, позовите мне гуслиста. Он перед этим впал в раздражение, говорит, я бы тебя не видел, если бы не другой царь стоит. Но потом, когда он успокоился, Дух Божий коснулся его. То есть нужно спокойствие Духа. И вот музыка помогла просто успокоить Дух. Но поклонение Богу и прославление Богу выражается только через слова. Если он такую мысль выражает, музыкальные инструменты годятся для поклонения Богу не более, чем отопительные радиаторы в церковном здании. То есть отопительные радиаторы тоже помогают нам уютно себя чувствовать, вот как и музыка помогает настроить мысли, но это не акт поклонения. Господь сказал, что поклонение должно совершаться в истине. Что это значит? Это значит согласно истине, то есть так, как предписано Словом Божьим. Между старым и новым богослужением существует огромная разница. Употребляя примитивные короткие хорусы, повторяющиеся строками и мелким содержанием, мы грубо нарушаем повеление Господа о разумном восприятии глубоких и славных истин. И вот для нас главное традиционное понимание богослужения подтверждается в 4 и 5 главах Откровения. 4 глава – это установление Божьего престола во время суда. А 5 и конец 4 главы, там говорится, как когда 4 животных воздают славу, тогда 24 старца поклоняются. И когда животные воздают славу и честь и благодарение сидящему на престоле, живущему во веки веков, тогда 24 старца падают пред сидящим на престоле и поклоняются живущим во веки веков, и полагают венцы свои перед престолом, говоря, «Достоин ты, Господи, приять славу и честь и силу, ибо ты сотворил все, и все по твоей воле существует и сотворено». Дальше как раз, здесь краткое пояснение над этими стихами. И нам стоит, задуматься. Во-первых, здесь мы читаем в 4 главе 8 стих, то, что мы с вами... И каждое из 4 животных чаще всего отождествляемо с херувимами. Но здесь есть понятие 4 животных, в данном случае здесь он такое поддерживает мнение, что то есть херувимы – это представляет собой Божье правосудие. Они имели по 6 крыл, внутри не исполнены очей, ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая «Свят, свят, свят, Господь Вседержитель, который был, есть и грядет». Мы здесь обратим внимание на слово «взывая». То есть они говорили словами. Дальше. 24 старца падают, полагают венцы и говорят. Значит, они... Там говорится, что они взывали, здесь они говорят. Дальше, в 5 главе, 8-9 стих, поют новую песнь, говорят, достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан, и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена языка народа и племени, и садил нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле. Вот здесь мы видим, что они поют, то есть взывают, говорят, поют. В этом выражении их поклонения. Дальше. В 13 стихе. «И всякое создание, находящееся на небе, и на земле, и под землей, и на море, все, что в них слышал я, говорило сидящему на престоле Иоанну благословение и честь и слава и держава во веки веков». В следующем стихе мы читаем, что 4 животных говорили. Так мы видим поклонение Богу на небе и на земле. Они говорили и пели. В этой картине истинного поклонения мы видим, что служение выражалось в словах, и потому мы со всей уверенностью утверждаем, что поклонение Богу есть словесный акт. Поклонение не состоит из слов и музыки. Музыка помогает нам в поклонении, но существенную или неотъемлемую часть составляют слова. Не существует иного средства выражения поклонения, кроме слов. Поклонение совершается в вере и любви, но оно обязательно выражается в словах, которыми мы мыслим, говорим, поем. В мыслях тоже мы выражаем поклонение. Даже когда мы проснулись, и наша первая мысль о Боге, и мы благодарим Господа, или как Давид говорит, когда я пробуждаюсь, я все еще с тобой, это тоже поклонение. Участвуя в поклонении, мы можем проявлять самые сильные чувства, на которые способен человек, но эти чувства должны поддерживать мысль. Эмоции предназначены для поддержки реакции, они не должны быть движущей силой поклонения Богу. Чувства нельзя возбуждать или подстрекать к действию музыкальным искусством. Апостол Павел говорит, что «буду петь духом, буду петь и умом». То есть он хочет проявить здравомыслие, призывает нас к бодрствованию, и поэтому, как мы, когда поем гимн, он сначала эти слова должны пройти через наш разум. И потому что разум является главным инструментом хвалы. Здесь я хотел бы вот на что обратить внимание. Обратите внимание, когда поют дети, молодежь. Иногда пианистки там так громко бьют по клавишам, что пение даже не слышно. Раз не слышно пение, не слышно слов. Не слышно слов, значит, акта поклонения не совершается. А просто красивое пение, или, может быть, даже не очень понятное. Поэтому обратите внимание, чтобы музыканты, если дети поют, потише играть. Ну, короче говоря, чтобы дети или взрослые, чтобы были ясные слова. Я вот был в Молдавии, и мне удивительно было. Там молдавская молодежь, она вообще не понимает по-русски, вообще не понимает. Но слаженно, чисто русские слова поют, что все понять можно. Вот это как раз нам нужно достигать. Мы русские в другой раз, наши поют, и не поймешь, что они поют. А те молдаване, но чисто на русском языке, четко выговаривают слова. Вот это надо достигать, чтобы и в пении у нас было понятно. Джон Фрейм выражает восторг по поводу хорусов и других коротких повторяющихся песнопений. По его словам, наибольшее преимущество хорусов состоит в том, что в них выражается мало мыслей. Он совсем забывает о том, что Господь оставил нам прекрасный песенник, книгу псалмов, где мы имеем понятие о правильном составлении гимна. Здесь автор выражает, что любой гимн, он должен быть построен на принципе построения псалмов Давида, ну, все, которые там псалмы. Библейские истины очень точно и пропорционально передаются в традиционных гимнах, чего мы не видим в новом стиле богослужения. В традиционном богослужении прекрасно сочетаются словословие и молитва, и целый ряд других важных тем. Песнопение нового стиля полностью противоречит тем принципам, по которым составлены псалмы. Сама идея построения хорусов не имеет ничего общего с псалмами. То, если пометки делать, запишите, я не буду их читать. 122-й псалом, 130-й, 122-й, 130-й, 132-й, 133-й, 135-й. Они являются примером вот такого образца песнопения. Ну, один из них я могу прочитать, некоторые из них знакомы. 133. «Благословите ныне Господа все рабы Господни, стоящие в доме Господнем во время ночи. Воздвигните руки ваши к святилищу, благословите Господа. Благослови тебя Господь Сиона, сотворивший небо и землю». Ну и другие, я для сокращения буду читать остальные псалмы. Теперь речь пойдет дальше о музыкальных инструментах. Что говорит Библия о употреблении музыкальных инструментов во время богослужения и как это помогает поклонению. Мы вполне понимаем, что Церковь Иисуса Христа не подчинена правилам Ветхого Завета. Мы не обязаны соблюдать древнееврейский порядок богослужения. Однако основные принципы, установленные Богом тогда, остаются в силе и сегодня. Вот почему мы должны серьезно проверить, действительно ли Бог разрешает неограниченное использование инструментов и ритмичной музыки во время богослужения. В разных местах, кто, если пометки делает, запишите, 1 Паралипоменон, 15 глава, 16 стих и 28, затем 16 глава, 5-6 стих и 42, И 25 глава, 1 стих и 6. Мы читаем, что во времена Давида при вдохновении от Бога различные инструменты использовались для богослужения в скине и в храме. На этих инструментах играли левиты. На трубах могли играть только священники, причем в особо установленное время. То есть на трубах играли священники, а на левиты играли на музыкальных инструментах других. Читаем 1 Паралипоменон, 29 глава, 25-26 стих. «И поставил он левита в доме Господнем с кимвалами». Что такое кимвал? Это музыкальный инструмент в виде двух медных чаш, ударяемых друг от друга. То есть то, что у нас вот, при барабанах, это кимвал. Тимпан что такое? Это древний ударный инструмент в виде барабана или медной тарелки со свободно прикрепленными кусочками металла. По ними постукают пальцы. Ну, вот, был на армянских похоронах, они вот такими и сейчас пользуются, таким вот инструментом. И что мы читаем? «И приказал Езекия вознести всесожжение на жертвенник, и в то время, как началось всесожжение, началось пение Господу при звуке труб и орудий Давида, царя Израилева. И все собрание молилось, и певцы пели, и трубили трубы, доколе не окончилось всесожжение. По окончании всесожжения царь и все находившиеся при нем преклонились и поклонились». Был ли этой музыке присущ сильный ритм? Такое утверждение не более чем выдумка. Библия говорит, что трубы были предназначены, чтобы созывать народ на торжественные собрания и сопровождать жертвоприношения. Это были серьезные мероприятия, внушающие священный страх перед Богом и чувство стыда за свои грехи. Именно такой смысл имеет еврейское слово «торжественное» применение в данном собрании. То есть, когда вот эти инструменты отбивали ли тахты или помогали петь, это то, что предусмотрено было Библией. Безусловно, в богослужении присутствует элемент великой радости, но в этих оркестрах не было ни барабанов, ни тамбуринов. Тамбурин – это двусторонний длинный такой удлиненный барабан небольшой с удлиненным корпусом, как мы видим сегодня на многих церковных платформах, то есть современные харизматические служения. Из библейских фактов совершенно невозможно вывести идею о применении в церкви острой ритмической музыки. Струнные инструменты, используемые на обычных богослужениях, воспроизводили не кричащую, а благозвучной музыки. Само название книги «Псалтирь» означает «сборник песен, предназначенных для пения под аккомпанемент арфы». Псалом 91 служит хорошим примером такого правила. Его надо было исполнять на десятиструнном и псалтире с песнью на гуслях. Псалом 91, 3 стих. Дальше, Псалом 32, 42, 48, 56, 70, 107, 143, 147. В заголовках Псалмов 4 и 54 встречаются названия струнных инструментов. В Псалме 11 упоминается восьмиструнная арфа. Здесь, в смысле устройства, оно, знаете, что означает подлинник? Означает назначить на должность, поставить на должность. То есть, другими словами, Бог не является автором неконтролируемого самовыражения. Он не благословляет того, что неуместно, не устроено и не назначено заранее. Он не желает, чтобы богослужение было непродуманным, неупорядоченным и служение шло на самотек. Он также осуждает неконтролируемое участие в богослужении всех желающих. Но в богослужении есть и исключения. Например, когда молятся, здесь нет программной молитвы. Помолится такая сестра и такая-то сестра, и все. Так никто не говорит. А где есть, это тоже неправильно. То есть в молитве здесь, конечно, мы свободны от действия Духа Святого, побуждения. Здесь мы так совершаем это служение. Еще обрати внимание на одно слово. Бог не есть, Бог не устройство, но мира. Причем здесь слово «мир» не имеет смысл «мир» в международных отношениях, а здесь слово означает, буквально слово «мир» означает в греческом слове «соединять». То есть то, что противоположно вражде и разделению. то вот это как раз необходимо иметь в виду. То есть Бог есть не устройство, но мира. Мир в смысле соединения в единое целое всю церковь. Богослужение должно быть как единое целое. И проповедь, и пение, и молитвы, как одно целое поклонение. И что является центром? Автор здесь приводит поклонение объективное, то есть когда мы прославляем Бога, и поклонение субъективное, когда человек исповедуется в каких-то грехах. И поэтому здесь вот есть, ну, такую мысль он здесь проводит. Еще должно быть богослужение благопристойно и чинно. В греческом оригинале «благопристойно» означает «благообразно», «в хорошей форме». Иными словами, богослужение, в первую очередь, должно быть благообразным, соответствующим слову, своему назначению. То есть оно должно быть организованным, продуманным и упорядоченным. Богослужение должно быть благовейным по своей сути. Слово «чинно» здесь говорится о необходимости установления порядка. И это слово употребляется, когда Захария нес служение, помните, отец Иоанна, написано в порядке череды. То есть вот это как раз служение поочередно, управляемое. Слово «порядок» предполагает, что церковь с радостью приемлет и подчиняется тому стилю богослужения, который дал нам Бог. Здесь не должно быть никаких трюков, саморекламы, никаких развлечений. Порядок богослужения означает послушание Богу. Для того, чтобы проверить правильно подобранные составляющие части богослужения, надо задать вопрос, есть ли для них основания в Библии. Что скажет по этому поводу Господь? Можем ли мы предположить, что Павел стал бы употреблять их на богослужении? Еще одна такая мысль, где-то, может быть, даже вам доходила такая мысль, что Лютер взял свои песни из мира. То есть, можем, другими словами, можем ли мирские мелодии брать на вооружение в нашем богослужении? В наши дни можно услышать мнение, что музыка сама по себе нейтральна, в том числе и музыка на богослужение. Но на самом деле музыка не бывает нейтральной. Она обязательно оказывает влияние на наши эмоции. И поэтому важно, чтобы ее характер соответствовал характеру слов гимна. Ритмическая музыка, она способна затмевать истинное поклонение Богу. И в прошлое время такие люди, как Августин, Виклиф, это в Англии, Лютер, Кальвин, они всегда заботились о том, чтобы музыка не была светской. Они об этом оставили свои размышления и труды. В наши дни бытует популярное мнение, что музыка всехристианским гимном когда-то была светской. Многие верующие верят, что в это мнение, но на самом деле это миф, не имеющий обоснования в истории. Существует молва, что Лютер использовал в своих гимнах кабацкие песни, то есть песни, которые пели в кабаках. Лютер любил музыку и сам желал, чтобы пели другие. Он внес существенные изменения в церковное пение своего времени. До реформации в католической церкви вообще не было общего пения. Откуда вот у нас мы, допустим, поем, откуда мы это взяли? Лютер сам составлял хорошие гимны, а также использовал труды других композиторов. Из книги «Мартин Лютер. Его музыка и проповедь» известно, что он написал 37 хоралов. Из них 15 он сочинил сам, 13 взял из латинских гимнов из церковной музыки, 4 из немецких народных песен, и только в одном гимне мелодия позаимствована из светской народной музыки, возможно, эту мелодию мир украл у церкви. То есть такое явление тоже. Сначала церковь поет, потом мир что-то переводит. Лютер не признавал того, что не священно. Лютер снабдил хорошими мелодиями пение, сборники составили. И, в общем, даже в то время мир воровал у церкви мелодии. До последнего времени мелодии гимнов не были напрямую заимствованы под влиянием музыкальных стандартов безбожного мира. То есть это невозможно, чтобы мы пели на мирские песни, пели наши слова. Лютер твердо заявляет, что никогда не использовал трактирных песен и танцевальных мелодий. Его обвиняют в том преступлении, которого он сам боялся, как огня. И это обвинение не подтверждается историческими данными. Здесь еще такая мысль, надо сказать, она меня занимала в самом деле. Знаете что? Вот поднимаю, простираю к тебе руки или воздеваю руки без, чистые руки без гнева и сомнения. Нужно ли поднимать руки во время молитвы? Как вы считаете, братья? Почему? Я здесь для себя нашел ответ и думаю, вам он тоже будет полезен. Здесь в псалмах упоминается, например, в псалме 27, во втором стихе, Давид поднимал руки, когда был далеко от Иерусалима. Не имея возможности присутствовать лично, он выражал свое единство с приносящими жертвы. В 62-м псалме «Так благословлю тебя в жизни моей, во имя твое вознесу руки мои». На этот раз Давид был в пустыне Иудейской, снова вдали от места жертвоприношения. Он жаждал быть во святилище, и в то время, когда приносилась вечерняя жертва, он снова поднимал руки, чтобы выразить свое соучастие в приношении жертвы. В псалме 142 стих тоже описывается подобный случай. Должны ли мы поднимать руки? Мы не находим таких повелений поднимать руки во время богослужения в буквальном смысле. В псалме 118 «Руки мои буду простирать к заповедям твоим, которые возлюбил, и размышлять об уставах твоих». Но здесь имеется в виду духовно. Или в 133-м псалме «Воздвигните руки ваши к святилищу, благословите Господа». Здесь говорится о священниках, которые в буквальном смысле приносили жертвы во святилище. В 142-м псалме, 6 стих, «Простираю к тебе руки мои, душа моя к тебе, как жаждущая земля». Здесь Давид простирает руки в образном, а не в буквальном смысле. Павел пишет, 1 Тимофею, 2 глава, 8 стих. И здесь он предлагает христианам молиться, воздевая чистые руки без гнева и сомнения. Здесь тоже нужно иметь в виду духовный смысл. Было бы нелепо думать, что в буквальном смысле мыть руки перед молитвой, как дети моют руки перед едой, показывать потом чистые руки Богу. То есть речь идет о чистоте рук моих. Это что руки ничего не взяли, не украли, не занимались грехом онанизма там и прочее. Чистые руки, понимаете, чистые руки Господа. То есть имеется в виду духовный смысл. Павел имеет в виду, что прежде чем молиться, мы должны стремиться поступать свято во всех отношениях. В отношении поклонения Господу, какое его содержание? Поклонение должно сосредоточено на Боге и его дивных делах. После того, как мы обращаем внимание, что сделал Он для нас, мы потом выражаем Ему благодарность и поклонение. Главной отличительной чертой поклонения является благоговение и смирение. Дальше речь идет, нормально ли, когда предсказуемость богослужения. Надо сказать, что это нормально, когда церковь знает, что зачем будет идти. И вот я заметил, Николай Степанович, часто собрание у нас пройдет так и так. В общем-то, это предсказуемость, когда люди ожидают, в общем-то, это очень хорошая черта. Как относиться к вставкам, которые говорят, ну, скажем, вы знаете, да, вот вставочки, что о гимне там или какой-то мысль. Здесь он говорит так, что даже необходимые замечания, например, объяснение содержания гимна, могут послужить помехой собравшимся сосредоточиться в поклонении Богу, если эти замечания состоят более чем из одного-двух предложений. То есть, если коротенькие вставочки, может быть, еще ничего. Но только заметить смысл какой. Чтобы в самом служении все было сосредоточено на Боге. И основным девизом должно быть, ему должно расти, а мне умоляться. Теперь составляющие части богослужения. Я не знаю, можно было бы этот раздел и опустить, и я немножко затрудняюсь, с одной стороны, что устали уже, но здесь важно, в чем состоят... Может быть, мы споем гимн, прежде чем я закончу, тут уже не так много осталось. Давайте мы споем гимн. Я почему затрудняюсь? Потому что в основном это относится к молитве ведущего собрания. Ну, я думаю, вы как руководители молодежи тоже хорошо, если вы обратите внимание. Только чтобы она не послужила критике, если ваш пресвитерь что-то не очень соблюдает или, может быть, не был научен. Принципы, вот, что должно быть в молитве сказано. Так вот, призывание имени Божьего, упоминание Божьих имен, выражение нашего желания сблизиться с Ним, поклониться, выражение смирения и просьба о благословении на богослужение. То есть здесь надо первое, это Божие, Владыка Божий, Царь царей. То есть говорит о имени Божьем, Господь, это Господь Бог воинств, то есть Спаситель. То есть вот когда мы выражаем имя, имена Господни, это является актом поклонения. Дальше. Второе. Поклонение – это воздавание чести, славы и благословения Богу, сосредоточенность на Его свойствах, а также на личности, на искупительном деле Господа Иисуса Христа. Мне было приятно обратить внимание, один брат, он всегда молился или часто молился, вспоминал жертвенную кровь Иисуса Христа. Однажды я молился, и один брат, у нас такой брат один был пожилой уже, теперь он уже отошел в вечность, хоть ты и служитель, но я тебе сделаю замечание. Какое? Ты ничего не сказал о Иисусе Христе в молитве. Вот он не знал ни Питера Мастерса, а вот на это обратил внимание. Ты ничего... Да, ты не воздал благодарение Иисусу Христу. Вот так он сделал замечание. Я говорю, благодарю. То есть здесь вот надо на это тоже обращать внимание. Третье. Благодарение за общее личное спасение, за Слово Божие, за духовную охрану и водительство, за земные благословения. Четвертое. Торжественное свидетельство, доверие, признание великих библейских истин, исповедание нашей веры в эти истины. Дальше субъективная часть богослужения. Что здесь? Это покаяние, искреннее исповедание, отречение от грехов, содеянным или упущенным. Что-то мы упустили, ты прости нас. Это субъективная часть богослужения. Дальше. Стремление к святости. Без него покаяние лишь пустой звук. Здесь мы даем обеты, обязательства оставить грех. Просим, чтобы Бог дал нам чувство, чуткую совесть и помог жить благочестиво. Дальше. Посвящение, самоотдача. Обновленное, ясно выраженное посвящение личной жизни для послушного служения Богу на предстоящей неделе, в том числе для свидетельства о Христе. Ну, вот, например, брат первый говорил в отношении, что мы отдаем для Бога, как вот это... вдова отдала, и мы хотим тоже так жить, и говорим это Богу, это тоже в молитве должно быть, в нашей молитве. Дальше, моление о погибающих, о стране, о народе Божьем, о больных, о скорбящих, о находящихся в глубоких испытаниях, о Господних служителях и о гонимых за Христа. Знаете, есть дети Божьи, которые... у которых родственники отпали, они ожидают, что мы будем молиться за отпадших. То есть, понимаете, вот эти все стороны, нам надо учиться, братья. Тут ничего страшного, что мы не все запомним. Кто, если захочет, можно и копии взять, сделать их, если кто захочет. Но дело в том, что мы должны учиться этому тоже. Дальше. Прошение, личная просьба о помощи в особых личных нуждах. В этой части богослужения упоминается Божье обетование, а также выражается доверие и благодарение. Благодарением Богу за Его обетование мы утешаем и питаем свои собственные души. Личные нужды могут включить в себя просьбы об избавлении от искушений, о Господней помощи и силе, о просвещении для понимания Слова Божьего, о водительстве, об укреплении любви к Богу, о дерзновении пригодности для дела Божьего, а также о других неотложных нуждах. Общее же правило таково, что в первую очередь надо выражать духовные нужды, а потом материальный. То есть, как вот в молитве «Отче наш», сначала «Твое, Господи», а потом уже «Дай нам», первый к Богу, потом уже «Что нам касается». Все эти составляющие части должны быть включены в пение и молитвы в таком порядке и пропорции, как показано в нашем списке. Естественно, мы не можем выразить каждую из этих составляющих исчерпывающим образом. То есть все вот прям по, так сказать, прям молиться по написанному. Нет, конечно. Но когда мы имеем в виду это, Бог нам напоминает Духом Святым, о чем нам помолиться. Кстати, мне давно уже мысль такая, что я помню еще, когда молодым был, пресвитер молился, мне всегда нравилось, когда молятся не одними и теми же молитвами заученными. И когда разнообразие в молитве. Я думаю, нам самим тоже этому надо учиться. Есть хорошие песенники, в которых гимны расположены по библейским темам. Кстати, наш песенник, он тоже по библейским темам, это хорошо. Первый гимн на богослужение какой должен быть? Тоже вот, какой выбрать гимн? Первый гимн должен быть гимн о Боге, где воспевается Его качество, Его слава. Тогда в пении гимна соединяются наши чувства благовения, радости. Первая молитва должна возвышать величие и могущество Божие, а также выражать нашу веру во Христа, Его голгофскую жертву. Что за молитвой следует? Ну, здесь такие мысли он поднимает, ну что пение, проповедь, молитва, все это ясно. Вот в отношении объявлений, здесь можно поразмышлять некоторые. Некоторые считают, что объявления нарушают богослужение, потом помещают их перед началом богослужения. Другие считают, что в таком случае объявления будут препятствовать тихому благовейному времени подготовки к богослужению и затмевать объективное словословие, которое должно следовать сразу же за ними. Другие помещают объявления в конце, в чем есть свой недостаток, поскольку в таком случае они служат помехой для уклика на проповедь Слова Божьего. То есть слушали Слово Божие, потом там кто-то молится о тех, и уже влияние Слова Божьего как-то немножко затмевается. То есть есть вот здесь различные, где помещать какие объявления. Может быть, иногда объявления какие-то можно вначале поместить срочные. Ну, в общем, об этом стоит размышлять. Пасторская молитва. Пасторская молитва должна быть вполне предсказуема. Я думаю, что пусть пасторская, или же пресвитерская, или же ваша молитва, смысл здесь будет один и тот же. Значит, что надо избегать в молитве, какие тут правила нужно все-таки придерживаться? Пресвитер, ведущий богослужение, должен стремиться поместить свежие мысли и обороты речи. Важно придерживаться порядка проведения богослужения и объявлять, что следует зачем. Полноценное богослужение, проводимое с благовением и страхом, в то же время с радостью и благодарностью, невозможно ничем заменить. Мы должны научить верующих правильно молиться. Кстати, пресвитера, которые длинно молятся, и у них в церкви тоже длинно молятся, и руководящий тоже должен, и компактно, и в то же время не длинно молиться. Для этого мы сами должны молиться так, чтобы молитва пленяла ум, возвышала душу, помогала ясно выразить Богу то, что они хотели сказать. Ниже предлагается список тем, которые должны быть включены в публичную молитву. Лучше всего придерживаться образцов молитвы, данных нам в Слове Божьем. Я некоторые образцы молитвы читал за Давида сегодня, и другие есть. Словословие Богу, Святая Троица, то есть что молиться, что сказать в молитве? О Господе Иисусе Христе, благодарение за спасение, доброту, отвеченные молитвы, здоровье, семью, церковь, надежду на будущее на небе, молитвы о помощи для святой жизни, посвящение, ходатайство и особые прошения за свою страну, всех людей, другие церкви, находящиеся в гонениях, в местах, где война и голод, благословение на церковное богослужение, работу с детьми, ну и с молодежью, конечно, свидетельство церкви и отдельных ее членов в наступающую неделю, просьба о благословении на служение Словом Божьим. То есть это вот входит в молитву перед началом собрания. Публичные молитвы должны возноситься во имя Иисуса Христа и заканчиваться примерно следующими словами. Во имя Господа Иисуса Христа, аминь. Во имя Иисуса Христа, Спасителя нашего. Или во имя Господа Иисуса Христа и для славы Его. То есть вот такие советы здесь. Правила для публичной молитвы. Мы должны направлять свою молитву к небу. Мы не должны молиться слишком быстро. При этом другие могут не успевать за нашими словами и присоединиться к ним. Вы знаете, я сейчас вот в школе был, слово сказал, я что заметил? Помолиться, и почти аминь вообще не слышно. Я говорю, аминь, говорите громко. Кстати, почему я говорю, братья, в наших церквах сейчас аминь почти не слышно. Я помню, еще молодым человеком, еще в регистрированном были, аминь, скажет проповедь, весь зал, аминь, сейчас нету этого. И вот здесь в школе, значит, один за одним дети молились, и они стали громко, громко. Когда я помню, как громко сказали аминь, усвоили. Вот так нам надо все-таки обратить внимание. Аминь – это скала, это да будет так. Это один помолился, все подтвердили. И здесь тоже какая-то уловка сатаны, что мы вот это на аминь как-то слабо реагируем. Не следует употреблять странно звучащие или образные выражения, но обращаться к Богу с простыми словами. То есть не надо вычурными словами. У нас как-то один брат недавно помолился за семью, которая уезжает в Америку. Господи, благослови их поехать в потусторонний мир. Нельзя бессвязно перескакивать с одной мысли на другую. Не надо проповедовать в молитве и использовать ее для наставления. То есть забыл проповедь сказать, в молитве да проповедовать. Дальше. Не надо проповедовать в молитве или делать увещание, обличение присутствующих. Господи, ты их обрати, чтобы не было у них гордости. Вот это в молитве делать не нужно. Дальше. На молитвенных собраниях молящиеся тоже копируют ошибку. То есть пастор будет так молиться, и будут копировать и другие. Не надо делать Богу объявления, информировать Его или напоминать о разных вещах. Господу молиться, и так Бога информирует. Господи, в Твоем Слове то и то написано. Он же и так знает. Нет, Ему надо напоминать. Некоторые так молятся. Дальше. Делать объявления собравшимся. В одной церкви все ждали, услышали какие-то новости. Ну, подождем, говорит, заключительную молитву пресвитера, все новости узнаем. Ну, такой порядок у этого пресвитера был. Вот этого как раз делать не нужно. Дальше. Объявление надо делать перед молитвой или выражать его общими словами, не вдаваясь в подробности. Можно что-то и сказать, но в общих словах. Есть старое доброе правило – не упоминать в молитве личных имен. Это будет соответствовать библейскому правилу для публичной молитвы. Мы должны молиться за нашу сестру или за твоего раба. Только одно имя достойно упоминания в публичной молитве. Ну, здесь вот такой совет. В публичной молитве мы должны сосредоточиться на самом важном. Например, не стоит упоминать в публичной молитве детский ушиб, но эта нужда должна быть принесена в общей молитве за больных. Мы должны избегать в молитве всякого цитирования, кроме мест Писания. Какое-нибудь стихотворение цитировать в молитве не пойдет. Можно употреблять слова христианских гимнов, если мы употребляем их как свою собственную молитву. Восхваляя Бога и качества, и дела, мы должны остерегаться того, чтобы наша молитва не превращалась в мини-учебник по богословию. То есть свойства Божие, все как в учебнике, тоже не должны этого говорить. Надо говорить об этих предметах просто, ясно и кратко. Молитва должна быть уравновешенной по содержанию, то есть не должно быть и словословия, и прошений, и покаяния, и ходатайства. Кстати, в наших молитвах больше прошения, словословия мало, то есть выражать Богу свойства. Вот благослови душа моя Господа и вся внутренность моя, святое имя Его. И дальше говорится, ты венчаешь милостью щедротами. То есть то, что Господь нам совершил, вот это надо говорить в молитве. Это есть словословие. Элемента словословия в наших молитвах мало. Твое царство, держава, сила, слава или то, как ты величествен святостью. Это все словословие. В наших молитвах этому надо учиться. Мы не должны быть мрачными в молитве, особенно во время вечери Господней. Мы не должны вспоминать только наши грехи и недостатки и размышлять о страданиях Христа так, словно не было воскресения и нет никаких причин для радости. Но я думаю, у нас здесь может быть не очень так. Но иногда проповедники так жалобно разжалобят собрание, что плачут, как Христос умирал. А суть-то не в этом, а суть в том, что Господь умер и воскрес, и прославить Его, и поклониться Ему. Покаяние во время молитвы вполне уместно, но столь же уместно и размышления о благословениях, которые приобрел для нас воскресший Господь. Мы должны молиться с радостью, как принявший Евангелие, то есть радостную весть. Неуместно упоминать часто о Господе или другие похожие выражения. Иногда Божьи имена или местоимения повторяются через каждые 2-3 слова. Думаю, у нас на эту тему говорится. Из-за этого молящимся бывает трудно сосредоточиться на молитве. Знаете как? Начинает читать, 30 или 40 или 70 раз сказал в молитве одно слово. Или братья и сестры сказал 75 раз за время проповеди. Вот это искушение считать. Не надо наводить на искушение. Надо избегать безучастного, легкомысленного и безразличного тона в молитве. Молясь, мы не должны находиться во власти привычек, таких как повторение после каждой фразы «Мы молим тебя» с ударением на «молим», поскольку эта привычка убивает истинные чувства. Не следует молиться нараспев. Тема нашей молитвы не должна быть навеяна газетными или политическими новостями. Тоже в молитву сюда. Не стараться перешагнуть меру восприятия, кто служит. Бог на небе, а ты на земле, потому слова твои да будут немногие. Некоторые советы в соблюдении благовения. Друзья, то, что здесь написано, я думаю, у нас едва ли найдется такая община, ну, скажем, вот, чтобы заходили и во время собрания, и никто не разговаривал, тихо в благовении размышляли. Есть у нас шум перед собранием, когда не поют, вот пришли и разговаривают. Он говорит так, благовение, так же, как и радость, является первостепенной основой поклонения. Собравшиеся должны соблюдать тишину перед началом собрания, чтобы подготовить свои сердца к богослужению. После того, как собравшиеся заняли свои места, разговоры между ними будут выглядеть крайне неуместно. Вполне возможно, что пресвитеру придется терпеливо убеждать своих членов церкви избегать этого шума. Зато, научившись соблюдать тишину, они будут удивляться, как раньше могли проводить богослужение без этих тихих минут размышления. Вот здесь, видимо, нам надо где-то подтягиваться. В некоторых церквах пытаются заглушить шум перед богослужением пением гимнов, что представляется мне еще худшим злом, особенно из-за того, что таким образом внедряется новый стиль богослужения. В упорядоченных церквах богослужению придают самое серьезное значение. Здесь собираются для того, чтобы пообщаться со своими личными друзьями. То есть не для этого, а для того, чтобы поклониться Богу. В конце собрания, после заключительной молитвы и благословения, собравшиеся должны некоторое время оставаться на местах и в молчании молиться. Ведущий не должен распускать собрание, объявляя о том, что оно закончено, потому что таким образом он дает людям разрешение начинать шумное движение и разговоры. Но здесь у нас, наверное, через край. Особенно дети только еще собрание закончили, они уже бегом выбегают, и шум начинается. Что-то в этом направлении нам нужно тоже делать. Ну и последний важный раздел – 7 признаков хороших гимнов. Это особенно для тех, кто поет, и для тех, кто выбирает. Первый признак – гимн должен быть построен согласно дарованному Богу ветхозаветному стандарту – книгу Псалтирь. Псалмы должны содержать высокий духовный и благовейный слог. Второй признак – гимн должен нести назидание. Он должен пояснять Слово Божие, давать советы для практической жизни. Он должен побуждать в сердцах отклик и благодарение Богу за познание через гимны Его истины. Хороший гимн проливает свет на библейские истины и объясняет различные духовные вопросы. Ну, я думаю, вы знаете, у нас молодежь увлекалась гимны то про березы, то про тихий шепот листочков, то берег моря, то там и так далее, и так далее. Иногда посмотришь на современный гимн, мне иногда показывают, как вот этот гимн. Я смотрю, где-то в последнем куплете один раз упомянулось о Боге, в последнем куплете, остальное про природу. Друзья, это признак либеральных гимнов, у нас они не должны проходить. Иногда наша молодежь, лишь бы новая, и вот такие гимны сюда нам идут. Обратите внимание на это. Третий признак. Гимн должен быть благоговейным. Он должен воспевать всемогущество Бога и внушать благоговение к высокому и превознесенному. Четвертый признак. Он должен нести библейское учение. В нем не должно быть двухсмысленных или непонятных выражений. Если гимны, которые поют и пятидесятники, и субботники, и баптисты, все будут петь, они ничего не выражают, гимн конкретно, это как раз признак плохой. Если гимн удовлетворяет любой богословской точки зрения, то может ли такой гимн приносить назидание слушающим? Многие песни нового стиля очень популярны среди либеральных и католических церквей во всем мире. Подобные пустозвучные хоросы и песни оказывают на здоровую церковь весьма разрушительное влияние. Вот почему мы об этом сегодня говорим. Пятый признак. Гимн должен выражать конкретные доступные мысли. Слова гимна не должны быть слишком сложными для восприятия или слишком упрощенными. В то же время гимн, содержащий здравое учение, не заслоняет истину чрезмерным красноречием и яркостью выражений. Шестой признак. Гимн должен иметь хорошую композицию рифму. Качественный гимн не содержит неровных строк или неполных рифм. Некоторые гимны сразу же выдают неумелого составителя. Первые несколько строк получается хорошо, а потом гимн начинает увязать и запинается в поисках рифмы. Вот услышишь стихотворение, молитвы, следом так и ждешь, слово битвы, смотришь, точно там есть или еще что-нибудь. Так вот, иногда из-за ритма теряется смысл и теряется логика. Мысль в нем прыгает от одного предмета к другому из-за того, что автор старался любой ценой подыскать слова и рифму. И седьмой признак. В хорошем гимне не должно быть мистики. В гимнах где-то необходимо использовать библейские образы, библейский язык, но они никогда отрываются от реальности ради самоцели. Слабые стороны традиционных гимнов. В традиционных гимнах тоже есть слабые стороны. Подтверждение этому является только что изданный сборник, что нам пришлось даже в традиционных гимнах что-то усовершенствовать. Здесь пример такой приводится, что язык меняется, бывает. Интересно, что известный гимн Джона Весли, «Весли английской внемли», написанный в 1739 году, а спустя 14 лет подкорректирован Джорджем Витфилдом, затем в него был добавлен куплет, а позже припев. Кроме того, многие гимны корректировались в богословском отношении, которое более правильно выражать, чтобы выражать библейские доктрины. Этот процесс корректирован, надо продолжать и в наши дни. И последняя заключительная мысль, это что первый христианский гимн мы находим в Откровении, 5 глава, 9-10 стих, я сегодня цитировал, где поют новую песнь, говорят, достоин ты, Господи, взять книгу и снять с нее печать, ибо ты был заклан, и кровью искупил нас Богу, из всякого колена, языка, народа и племени. Вот это первое, отсюда образец. Дальше. Этот гимн хвалы назван новой песней, где подчеркивается совершенное на Голгофе искупление в прошедшем времени. И, кстати, обращается в прошедшем времени и об обращении язычников из всех стран и народов. Они также поют о будущем Царстве Христа, Его воплощение, распятие, воскресение, вознесение. События, о которых упоминается в прошедшем времени, являются центральным и наиболее сильным элементом поклонения. Имя Агнца повторяется несколько раз. Новая песнь говорит о том, что уже совершилось. Небесные гимны сформированы в свете великих истин Нового Завета. Это место Писания показывает нам, не должны быть ограничены наше поклонение Богу словами ветхозаветных образов и теней, не упоминая о той славной истине, которая была в них предсказана. Христос открыл нам то новое, о чем мы теперь должны петь. Безусловно, многие псалмы содержат в себе такие богословские поклонения Богу на земле и на небе в течение всего новозаветного времени. Мы истины и выражения, которые... Да, многие истинные выражения простираются и из рамок Ветхого Завета, они в Новом Завете есть. Итак, традиционное пение гимна берет начало от новой песни в заключительной книге Библии, и там представлена церковь всех времен и веков. Пусть Господь благословит. Вот эти, если у вас есть что-то добавить, сказать, спросить, пожалуйста, можно будет или сейчас, или потом, как лучше. Вопросы сейчас. Да. Я, собственно, читал взгляд Питера Мастерса. Я сразу сказал, что это по Питеру Мастерсу. У нас слишком фундаментальный человек. Я вам скажу слишком, знаете почему? Вот он толкует, кто читал его книгу «Эпидемия целительства». И вот он там пишет, молиться над больным как? Молиться над больным, если он уже лежит. Если над ним, помолиться над ним. То есть он вот такие фундаментальные моменты берет, мы молимся, допустим, и не только лежит, а, допустим, сердцем болеет или еще что-то. То есть какие-то моменты, это взгляд его. В отношении имен, я скажу, конечно, он просто преклоняясь перед именем Господним, чтобы, не упоминать или хотя бы меньше упоминать. Знаете, я скажу, что вы вот живете таких, где, не так, как у нас в Осетии. Вы знаете, у нас только записок в другой раз. С соседкой поговорила, соседка там, у ней родственник, или там соседка, муж там разбился, или сын там попал. И столько записок 10. Я другого раза воспитываю члена. Давайте мы этих меньше записок. Так они уже так. Просьба о здоровье, чтобы он покаялся к Богу. Вроде покаяние-то нужно сказать. У нас вот это так сказать, приходится работу такую вести. Где-то на еврейских церквах подобное надо работу вести. По-моему, тут есть перегиб, но ты перегиб этот усилил несколько раз. Во-первых, я скажу немножко, братья, смысл какой? Музыка, я же оговорился, даже вставил кое-что тут, не все так прочитал, как здесь. Музыка, она наши чувства поддерживает, направляет. Но основное поклонение – это размышление. Собственно, не исключается, ведь в тексте нет исключения музыки. Хотя ты и спросил, что мы без музыки или с музыкой будем петь. Музыкальное хоровое, все это надо делать. Тут вот что, чтобы нам не включать ритмических, вот этих вот хорусов, вот в этих. А музыка благовейная, она как была, так и будет. И у нас абсолютно нет. Впервые мне попросил на музыкально-хоровом отделе среди старших регентов вот этот. И людям, в общем-то, понравился. Виктор Михайлович говорит, его надо. Этот материал скоро будет очень актуальный. А в целом тут нет мысли, чтобы музыки исключить. Да. Ночь была ясна.